«Колесо поворачивается», — сказала она с горькой улыбкой. «Теперь ты более богат, чем я. Мы же с тобой договорились, что неважно, у кого деньги, прошлого не существует. Хочешь выйти за меня замуж?» «Я не хочу замуж. Я буду жить с тобой, не выходя замуж». «Но почему?» «Я ничего не умею делать. Не убирать квартиру, не зарабатывать деньги. Разве только снова займусь воровством. Кто захочет жениться на такой женщине?» «Я. Мы наймем маленькую меблированную квартирку, где ведение домашнего хозяйства будет включено в общую стоимость, и я научу тебя помогать мне в работе. Муни ничего не понимает в освещении. Ты познакомишься со знаменитыми людьми, увидишь, как это приятно, моя милая. Приятно звездам познакомиться с бывшей каторжанкой?» — бросила она. «Не будь такой. Никто ничего не узнает о твоем прошлом. Муни единственный, кто знает. Но он будет молчать». Она покорно пожала плечами. «Хорошо. А чем я могу тебе помочь? За 15 дней я научу тебя всему, что касается освещения при фотографировании. Это несложная и приятная работа. Хочешь выйти за меня замуж? Я не буду требовать от тебя никакой домашней работы. От тебя я требую только оставаться всегда со мной». «Это абсурдно, Гарри. Ты ничего обо мне не знаешь. Как ты можешь хотеть на мне жениться? Я знаю все, что мне надо знать. Если ты меня любишь, все будет хорошо. Я люблю тебя настолько, что хочу только твоего счастья, а могу принести лишь одни неприятности. Ты это сам увидишь. Я никогда не была добродетельной и не буду. Я так сделана, и этим сказано все». Она уселась на пол у ног Гарри. «Мне уже поздно. Да я и не хочу переделывать свою жизнь, милый. Я порочна со дня рождения. Я всегда ввязывалась в какие-то неприятности. Это моя доля. Мой отец был служащим. Мать домашней хозяйкой. Она не умела ни читать, ни писать, и целые дни ничего не делала. Дом напоминал свинарник. Я целый день была предоставлена самой себе и моталась по улицам. Однажды вечером отец вернулся домой пьяный и поднялся ко мне. Мне в то время уже было 15 лет. Мать застала нас. Разгорелась ссора, и отец столкнул мать с лестницы. Мать повредила себе позвоночник. Он получил 5 лет тюрьмы и еще 5 лет за убийство соседа по камере. Меня отправили в исправительный дом, но я быстро оттуда убежала и пристроилась на работу в прачечной. Работа в прачечной навсегда вылечила меня от желания зарабатывать себе на жизнь честным трудом. Клэр замолчала и, закурив, бросила спичку на пол. «Я понимаю, слышать все это малоприятно, но ты должен знать, Гарри, на ком хочешь жениться. Вместе с одной девушкой я начала воровать в больших магазинах. Ее поймали, а я так испугалась, что на время перестала заниматься этим ремеслом. Затем началась война. Я жила с одним американским офицером. Когда он уехал, я перешла к кому-то из его друзей. Тот купался в деньгах, но был невероятно скуп. Я воровала у него деньги. Он был так богат, что ничего не замечал. Он мне не нравился, но я оставалась с ним, так как надеялась, что он заберет меня в Америку. Но однажды он уехал, не предупредив меня. Я провела, как могла, 15 дней, ночуя в разрушенных домах и выходя на панель. Потом я наткнулась на одного типа, который научил меня карманным кражам. На него уже работали 3 женщины. Все было продумано блестяще. Никогда до этого у меня не было столько денег. Потом я наткнулась на тебя. В тот вечер ты спас меня от поимки, и тогда первый раз в жизни я испытала угрызение совести. Я не хотела и до сих пор не хочу, чтобы ты стал моим сообщником. Она погасила окурок в пепельнице. Потом я украла этот портсигар и должна была отдать его Роберту, человеку, на которого я работала. Но портсигар был настолько хорош, что мне ужасно захотелось подарить его тебе. Поступок, конечно, глупый, но вся моя жизнь — это клубок глупости и абсурда. Она сделала раздраженный жест. Теперь решай сам. Я из тех женщин, которых можно только пожалеть. Раз 12 мне давали возможность зарабатывать 5-6 фунтов в неделю, но я всегда предпочитала легкие заработки. Я такая, какая есть. И, честное слово, сейчас, когда ты меня уже знаешь, не будем больше говорить о женитьбе. Пожалуйста. Мне в высшей степени наплевать на твое прошлое. Все, что я хочу знать, это любишь ли ты меня. Ты мне сказала «да», и я хочу, чтобы ты это повторила. Она подняла на него глаза. «Да, я люблю тебя, Гарри, хотя временами предпочла бы и не любить. Но я никого не любила, кроме тебя. Почему так случилось? Почему бы мне не полюбить какого-нибудь парня из своей среды, такого же грязного, как и я?» Гарри обнял ее. «Замолчи, Клэр. Если ты действительно хочешь сделать меня счастливым, выходи за меня замуж. Все будет хорошо. Прошлое не играет роли. Ты хочешь жениться на мне после того, что я тебе рассказала? Разумеется. Ты моя, остальное не важно. Я тебя прошу только об одном». Какое-то мгновение она смотрела на него, потом, опустив глаза, сказала: «Ладно, раз ты этого хочешь, но я тебя предупреждаю. Я совершенно ничего не умею делать и никогда не смогу быть хорошей хозяйкой». Но Гарри не поверил ни одному ее слову.